Самый обычный выстрел, не соглашаюсь. Дистанция смешная, противник с тряпкой вместо оружия. Жизни ничего не угрожает. Кажется, до репы доходит мой последний намек, потому что на его лице стадия отрицания сменяется стадией принятия, минуя все промежуточные. Если верить теории от Альфутаим, там дальше идут агрессия, торг и что-то еще. «Дырок, за твое золото мы тебе насыпем», он кивает, как о чем-то решенном. «Когда те оптовики явятся, тоже свистнем. Но как ты себе видишь окончательный расчет? Вашими жизнями», пожимаю плечами. «Нормальная же цена, нет», и снова зловещая тишина. «Ты кто?» С замогильным выражением лица спрашивает кудрявый, кстати, по некоторым замашкам, ганфайтер, но это не точно, потому что никаких стволов на нем нет, я вижу. По его глазам ясно, что поняли меня неправильно. Я не точно высказался, поправляюсь. Я имел в виду, что за ваши жизни буду биться как за свою, а свою я пока не проигрывал и проигрывать не собираюсь, так что и вы за моей спиной, даст бог, до правнуков доживете. Из четырех глоток раздается выдох облегчения. Пятый продолжает кататься по полу, но я ему помогать не буду. Нельзя разрушать свой текущий непреклонный архетип. Это я тоже у Дали нахватался, а его соратники почему-то не чешутся. Архетип. До меня неожиданно доходит, почему у меня с женщинами регулярно, кхм, чуть не то случается, что хотелось бы. Контраст. Видимо, какая-то атрибутика в моих словах, действиях, намерениях, в конце концов, говорит дамам что-то такое, что прямо противоречит моим возвышенным романтичным устремлениям. На ниве тактильного контакта и материальной реализации чувственного компонента. Почему ты считаешь, что такой аргумент нас убедит? Репа поднимает ладонь, останавливая готовые сорваться в воздух разговоры соратников, и обращается ко мне. Вот же дуб. Из таких мыслей вырвал, помолчать не мог. Надо срочно посоветоваться с Далией. В душе так и засвербил от догадки. Выйду отсюда, первым делом наберу ее, она умная, не только ослепительно красивая. Еще добра мне желает и с внутренними психологическими комплексами и настройками очень добросовестно помогает разбираться. Хотя, пожалуй, даже не так, старший бандит мое молчание по инерции трактует как-то по-своему. Вопрос даже не в том, с чего бы нам на тебя полагаться. Стреляешь классно, я заценил, поддакивает предположительный ганфайтер, поднимая вверх большой палец. Вопрос, почему мы должны тебе верить больше, чем им? Завершает формулировку репа. Вообще-то так не делается. Это против всех правил, против моего личного опыта, но иногда возникает соблазн идти по пути наименьшего сопротивления. Если бы не моя неожиданная догадка насчет конфликта моего внешнего архетипа и согласия баб на интимные отношения со мной, я бы вел беседу спокойно, как ткач пряльную нить. Сейчас же тупо выдергиваю главного бандита из-за стола за шкирку. Пошли, отойдем за угол, пару слов на ухо скажу. У него хватает ума не сопротивляться и понять, что если бы я хотел его шлепнуть, то подобные сложности были бы вовсе ни к чему. В одной из стен помещения под холстом замаскирована дверь. Оттолкнув дурацкую картину в рамке в сторону, толкаю ручку и прохожу внутрь первым. Да ты у нас как у себя дома, то ли возмущается, то ли в качестве предупреждения удивляется седой. Родовой дар, отмахиваюсь почти честно. В камне чувствую пустоты, вашу дверь за тряпкой увидел. Дальше догадался, у них тут что-то типа склада. Заготовки под портальные амулеты, заряженные и нет, разного размера, мощности, емкости аккуратно лежат по стеллажам, каждый артефакт в своей таре. Что сказать хотел, репа особо не переживает, поскольку видит, что внимание к их сокровищам у меня ноль. Я в это время стаскиваю туфлю, отворачиваю каблук, надеваю на запястье браслет изначального и активирую идентификатор. Читай, Ирже, молча читай. В последний момент успеваю накрыть его рот ладонью. Репа начинает мотать головой так, как будто он, взбесившийся верблюд, которого изнутри в ухо укусила оса, выражение на джип. Почему тебе стоит мне верить? Продолжаю. Потому что я даю слово. Фамилии, опасаясь хорошей слышимости с той стороны, не называю, но ее и не требуется. Бандит, продолжая трясти головой, сам хватает меня за руку и крепко жмет, выражая согласие. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оградить вашу жизнь, здоровье и безопасность во время той бизнес-встречи, старательно выговариваю каждое слово. Если нужна другая формулировка, скажи, я переформулирую. Нет базара. Теперь уголовник трясет черепом не сверху вниз, а слева направо. Фамилия известная, кредит доверия, 200%. Погнали к братве. Его физиономия от чего-то становится веселой, оптимистичной и жизнерадостной. Сказал бы сразу, кто ты есть, вообще бы разговоров не было. У нас и предка твоего помнит, и заветы его свято чтут. Ты тоже автоматом в авторитете. Последние слова он договаривает уже под удивленные взгляды соратников в соседнем помещении. Еще, под продолжающийся вой катающегося по полу раненого, но я уже смирился, что помощь тому окажут, когда я уйду, хренаси. А пращур, похоже, в самых разных слоях населения отметился. Сейчас не досуг, но надо будет расспросить деда Трофима, он точно что-то знать должен. Видеокартинка передана по магасити клана накасана единственному адресату с неустановленного внешнего нагрудного амулета, выполненного в форме пуговицы. Аудиосопровождение обеспечено дополнительным протоколом. Получатели информации, Ариса накасаны. Ей приходилось слышать, что у опытных профессионалов спонтанные и на первый взгляд неправильные поступки в стратегической перспективе оказывались единственно верными решениями. В первый момент Ариса весьма удивилась, когда партнер по миссии раскрылся перед этим уголовником. Подумав пару секунд, японка поняла, страхов ничего не теряет, репа будет молчать по трем причинам сразу. Первое. Обитатель золотого квадрата мог с ним сделать что угодно и ему бы за это ничего не было. С самого начала, когда вышиб двери, забрать порталы бесплатно, в случае утечки информации объявить о вскрытом нарушении. Тем более, что о виновнике случившегося скорее всего никто никогда не узнал бы. Второе. По тому же праву изначального Ржевский мог забрать себе все даром. Вместо этого он предпочел заплатить. Третье и главное. Слово Ржевского. Из контекста было понятно, что этой валюте безгранично доверяют и здесь. Почему? Отдельный вопрос, но факт есть факт. Интересно, предки напарника что? И в среде неприкасаемых вращались, надо будет уточнить напрямую из любопытства при случае. Завершив покупку нелегальных амулетов, Сергей отошел по полю в сторону реки и, вооружившись спрятанным в туфле артефактом, принялся зачем-то звонить принцессе залива. Содержание их разговора было бредом, технологии подката партнера по миссии к неким абстрактным тёлкам. Видимо, какой-то код, истинный смысл беседы от накасаны ускользнул. Закончив общаться с подругой-монархом, Ржевский через пуговицу по односторонней связи обратился уже к ней. «Все в порядке, сама видела», он похлопал себя по карману, в котором держал десяток дырок. «Связывайся с тем китайским цехом». Сигнал был оговоренным. Теперь Ариса от своего имени должна была взять в аренду кое-какие станки. Часть цеха, у местного филиала ханьской маготехнической компании, был у предприимчивых жителей материка пунктик на тему того, что производственные мощности постаивать не должны. Любой желающий, подтвердив квалификацию, мог прийти поработать на маленький заводик после конца рабочего дня. Она сейчас договорится и оплатит по сети, а Сергей проедет туда и перепрошьет полученные артефакты, внесет плавающее место входа в портал, привязку к маякам и источникам энергии вместе выхода, что-то по мелочи. Ариса уже заканчивала общаться со старательно скрывающимся филиалом триады, когда у партнера по миссии в каблуке завибрировал настоящий амулет. Интересно, кто на этот раз? Перечень кандидатов был очень узким, потому что такой сильный сигнал под силу ограниченному списку лиц. Ржевский грязно выругался на родном языке и воровато оглянулся по сторонам. Слава богу, в пределах прямой видимости никого не было. Шел он с базара, срезая угол через мусорный пустырь. «Что случилось?» – спросил потомок гусара тем не менее вежливо, хотя и хмуро. В воздухе соткалось изображение его деда, Трофима Барсукова. «Митька, все пропало. На старике не было лица, в глазах стояли слезы. Накасана подобралась. Происходило явно выходящее за рамки обыденного. Возможно, понадобится подключаться, чтобы сэкономить время партнеру». Она коротко щелкнула своим амулетом. «Я все вижу, еще один наговоренный сигнал, чтобы не использовать слов. Говори дальше, я контролирую. Понадобится моя помощь, вмешаюсь по умолчанию». «Настя», — вывалил дедушка напарника с подвывом. «Что с ней?» Потомок гусара напрягся. «Выгнала меня на улицу». Трофим Степанович повел вокруг себя амулетом. Картинка показала вход в квартал Барсуковых, причем родственник Дмитрия находился снаружи. Охранники стояли на тротуаре метрах в 10 и демонстративно не обращали на него внимания. «Ты же там вроде как главой клана должен был стать», блондин предсказуемо удивился и задумчиво почесал за ухом. «На стерву она не похожа, обмана от нее, да у нее тетя есть, 40 лет, женщина в самом соку», – зачастил старик суетливо. «Анастасия в другом здании была, а мы разговорились. Слово за слово, я ей в спальне кое-какие книги по философии показывал, а тут Настя неизвестно откуда взялась. И что такого? Выгонять тебя за что?» – простодушно поинтересовался товарищ. «Я-то с ней могу поговорить, у нас свои отношения, но ты объясни для начала толком все, мы не одеты были», – через силу выдавил из себя дед. «Жарко, кое-что из одежды сняли». «Э-э-э», у Страхова в интонациях мелькнуло подозрение. «Насколько не одеты?» Трофим Степанович промолчал. «Что на тебе было?» – потребовал внук. «Браслет на руке», – нехотя признался Ржевский-старший. «И все, ага, БЛ, деда, ну ты даешь, а на тетке Анастасии что было? Тоже браслет?» «Нет, браслета не было. Она его перед этим обронила, он под кровать укатился. Она на коленях стояла, занята была, поднять не успела. Не одета тоже была». Ариса Накасаны, несмотря на серьезность ситуации, коротко хохотнула. «Оказывается, у пути шиноби есть свои, неизвестные другим, интересные моменты. Что теперь делать?» На старике не было лица. Вывела за ограду, как нашкодившего котенка. «Велела обратно не пускать. А статус отношений у вас какой?» — задумчиво поинтересовался Дмитрий. «Уже никакой. При мне расторгла помолвку через мага-сервер Соты». «Ага-га-га-га, так ты теперь нищий пенсионер?» — напарника наконец прорвало. «Трофим Барсуков без рода, без племени, еще и молодая жена под жопу коленом. Нет у меня теперь молодой жены», — взвился в воздух бывший Ржевский. «Я ее напоследок обнять пытался, сказать, что она не так поняла, так она». Вместо продолжения дедушка друга завел запястье за спину. Артефакт связи дисциплинированно показал одну сплошную дыру в его одежде сзади, возникшую в результате точечного удара плазмой. В прорехах рубахи и штанов белела неповрежденная кожа, огнем бил мастер, лишнего не задел. «Еще коленом пнуло», — пожаловался старик. «Больно. И прав у меня никаких больше нет. Не буду спрашивать, что она при этом сказала». Потомок гусара неподдельно развеселился, несмотря на проблемы близкого родственника. «Неблагодарный, чтоб я тебя больше не видела», — Трофим Барсуков потупил взгляд. «Или сожгу к ёаной матери, хотя ты и отец моего ребенка. Уёй, куда глаза глядят, и забудь, что мы есть, дословно. Погоди, сейчас сам ее наберу, тебя потом вызову», — жизнерадостно выдал Страхов, чему-то веселясь. «Стой, Митька, у меня браслета изначального больше нет, я ж Барсуков теперь». А на этом только один разговор оставался. «Ни денег хоть копейки, ничего». «Ага-га-га-га, деда, так ты теперь престарелый бомж без определенного рода занятий». «Уха-ха-ха-ха», почему-то сочувствовать кое-кто не стал. «Жди, где стоишь, за тобой в течение часа кто-то из девочек приедет». Ариса тремя щелчками дала понять, что приняла задачу и выдвигается. «Мить, я себя не на помойке нашла. Анастасия, вопреки моим ожиданиям, позицию занимает жесткую и крайне неуступчивую. Тебе рада всегда, для тебя мои двери открыты 24/7, но этого старого козла больше видеть не хочу. Точка. К сожалению, разрулить дедово недоразумение не получается. Фамилию нашу, так и быть, пусть носит», — продолжает княжна. «Поскольку он теперь простолюдин, у него смена метрики может дольше занять, чем ему жить осталось. Ладно уж, останется Барсуковым, но чтобы я его больше не видела и не слышала. И ты мне о нем не упоминай, пожалуйста, если не хочешь, чтоб поссорились. Сам мне как брат, к тебе претензий не имею». Вот это да, вот это поворот событий. Кстати, интересно, а как это все прокомментирует Наджип, когда увидимся? Она прикольная и шутки у нее занятные. Посочувствует моему деду или будет острить и издеваться? В 70 с лишним, что ни говори, начинать жизнь заново чуть сложнее, чем в 40. Глава 8. Шунари Мацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Кажется, какие-то боги все-таки есть. Ничем иным метаморфозы последних часов объяснить было нельзя. Клан Ивасаки, точнее, родственники Жирного Борова, ныне покойного, Агава любезно сообщила о смерти мудака, приползли на коленях сами, прямо сюда, в ее новое имение. Шу поначалу думала пустить их внутрь. Пусть позавидуют просторам и восхитятся незастроенной девственной природой. Для центра многомиллионного города на ее родине, вопиющие сокровища, есть чем справедливо хвастаться. Отговорила мудрая Альфутаим, причем буквально парой слов. Принцесса быстро вникла в суть благодаря менталистке-переводчице, та как раз общалась с японкой, когда эти заявились, и удивилась. Системы защиты Ржевский категорически не хотел светить чужим. Впрочем, тактичная южанка тут же сдала назад. «Упс, извини, не мое дело, это ваши компетенции. Пардон, что влезла, делай как знаешь». Она не из нахальства, а по дурости. «Не сердись на нее», нейтрально заметила Наджиб. Привыкла царствовать дома и в других местах, из имиджа никак не вылезет, инерция мышления. Монархи вообще слабовато переключаются. Она фальшиво испугалась и ненатурально прикрыла рот рукой, изображая оговорку. Тормознутые от вседозволенности, потому что... ТСС... Да нет, тут как раз правильно. Наримацу-младшая задумчиво кивнула принцессе. Благодарю. Она не стала озвучивать вслух, что ее желанием засветить территорию недавним недругом руководило исключительно низменное тщеславие, недостойное истинного самурая. «Ты умная», — искренне поклонилась азиатка принцессе малым поклоном вежливости. Затем направилась к выходу с территории, поговорить с представителями ненужного ей клана, главой которого она сейчас становилась, можно и за оградой. Если подумать, так даже лучше, и политически, и в воспитательных целях, и вообще со всех сторон. «Сходить с тобой, подстраховать», нейтрально поинтересовалась подопечная партнера, молниеносно натягивая черную хламиду и догоняя японку на тропинке. «Заодно мысли их прочту, если что-то нехорошее, дам знать». «Да неудобно, наверное», засомневалась Шу. «Хотя и хорошо бы, была бы очень тебе признательна». «Что именно неудобно?» Наджиб пристегнула на платок вуаль и превратилась в себя обычную и официальную. «Ты можешь со мной говорить по-японски и по-русски, так, они оба языка понимают. Будешь давать сигнал, услышат». «Некрасиво», пояснила Наримацу. «Пфф», Мадина глумливо фыркнула. «Щелкну пальцами, и все твои родственники замрут, как парализованные. Я тебе спокойно все расскажу тем временем, потом их отпущу, а потом они и отомрут». Широко раскрыла глаза простодушная дочь самурайского рода. «И придут в сознание после твоей парализации. И что подумают?» «Ничего они не подумают, потому что будут уже без памяти», Мадина многозначительно подвигала бровью. Наверняка под этой черной тряпкой менталистка еще и ухмыльнулась, но мимики было не видать. «После стазиса я обычно тру последнюю четверть часа», продолжила Наджиб. «Так что твои родственники ничего помнить не будут, не парься. Во-первых, не родственники. Во-вторых, я всегда говорила, что ты очень опасная змея», нахмурилась японка. «Хотя соблазн велик», заключила она непоследовательно менее чем через секунду. «Я добрая змея», легкомысленно отмахнулась собеседница. «Да, могу и покусать так, что, но не просто же так, о, придумала». Она перевернула правую руку ладонью вверх. «Даю честное слово, что за всю свою жизнь никогда первой не обидела, не нанесла вреда менталам, не повредила память ни одному хорошему человеку. Первый, по собственной инициативе либо по приказу извне». Вверх полыхнул язычок плазмы. Фигасе. Шу наметанным глазом бойца машинально отметила высоту огонька. Стала в пару раз выше и насыщеннее, чем было раньше. «Колись, у тебя и магия пропорционально выросла», она ткнула пальцем в гаснущее пламя. Японку подхватил тайфун Дзена. «Ты после этой установки, которую Дима спер из небоскреба, сильнее стала намного», Наримацу даже остановилась, разворачивая южанку к себе. «Да убери ты эту тряпку». Недолго думая, азиатка сдернула вуаль с лица собеседницы. «Твою хитрую морду не видно», откровенно пояснила она. «А то если ты сейчас промолчишь, я и не узнаю, правильно ли догадалась. Если я не захочу, ты даже по моему открытому лицу не догадаешься», сварливо парировала Наджиб. «Или тут же забудешь». «Так чё, ответ на вопрос будет?» Ушу стремительно поднималось настроение. Если Мадина прибавила в этой своей ментальной силе столько же, насколько вырос огонек с ее ладони, то, пожалуй, за будущие проекты теперь можно не волноваться. Как там Ржевский говорил, оружие массового поражения. Вот оно сейчас и стоит рядом на траве в воодушевленном виде. Похоже, что, причем если на боевых магов все думают сразу об опасности, то от загадочного специалиста по менталу никто ничего и ожидать не будет. В норме. Подумаешь, хрупкая девчонка. Интересные разворачиваются перспективы. Нелинейно, но близко к тому, нехотя призналась Наджиб. Я сама до конца пока не поняла. Вас, всех присутствующих, знаю уже до задницы и глубоко. На вас рост не измеришь. Ахаха, вот ты хитрая. Да уж не такая наивная простодыра, как некоторые. Южанка покосилась на спутницу. Угу. Честно заявляю, хотела на твоей родне поэкспериментировать, кроме прочего. Как раз и удобный случай, и тебя поддержать, если что, два в одном. Погнали, Шу тряхнула волосами и направилась к калитке. Менталистка, тоже ресурс проекта. Их совместное оружие, если подумать, пусть даже у этого клинка есть собственные душа и мозги. В принципе, об этом же говорит и первейший постулат каратэ-до. Тело, твое непревзойденное оружие. А у Наджип в этой роли выступает мозг. Знать границы своих ресурсов нужно профессионально, азбука. Слушаю вас внимательно. Она коротко кивнула троим визитерам сразу, не собираясь размениваться на лишнюю вежливость. Пусть радуются, что после всего случившегося не гонит их пинками. Кстати, в русском языке для этого есть совсем другое, более красочное выражение. Наримацу-сан, кузен почившего Борова, поклонился в пояс от имени всех. Чтоб не ходить вокруг, коммуникационная вышка по вашему проекту прибудет сюда сегодня. Их впечатлило, что ты их даже внутри не пустила. Прокомментировала Наджип на своем языке. Шу мысленно хлопнула себя ладонью по лбу. Она и забыла, что начала учить речь залива и простые фразы с 5 на 10 теперь улавливает. Ясно, лаконично уронила Наримацу, затем перешла на японский. За вышку благодарю. У меня нет вопросов к вашей аккуратности по данному пункту. Что-то еще. Соотечественники покосились на менталистку. Видимо, обсуждать интимные клановые вопросы при чужом, как им думалось, человеке никто из них не хотел. Она помогала мне последние двое суток гораздо больше, чем вы все, взятые вместе. Шу сгребла подопечную партнера за плечо и коротко коснулась лбом ее виска. Или вы говорите при ней, или всего хорошего. У меня нет к вам никаких вопросов. А на ваши я отвечать, мягко говоря, не обязана и не планирую. Она этого не досказала, но все и так все поняли. Лихо, фыркнула Мадина по-своему. Наримацу-младшая не отреагировала. Она и в мыслях не держала что-то скрывать от тех, кого ей по факту технично навязали сверху. «А знаете, я еще научу ваш клан быть людьми», — выдала она в следующую секунду и изучающе осмотрела троицу по очереди. «Только один вопрос». Кузен толстяка решительно шагнул вперед, принимая потенциальный огонь на себя. «В какой форме вам предоставлять ежедневный отчет о движении денежных средств? Фактически отчет по всей деятельности концерна, там в разрезе финансов все операции», — стремительно прокомментировала менталистка. Шу на удивление поняла и эту фразу. «Спасибо», — она легонько хлопнула Наджип по спине. «По обычаям их культур такое себе могли позволить лишь очень близкие люди, хоть в этом традиции совпадали. Мне этот отчет будет пересылать Такидзир Аниси», — продолжила Наримацу уже для Ивасаки, молниеносно находя решение. «Отправляйте сперва ему. Всего доброго, я вас больше не задерживаю». Кланяться на прощание она не стала. Соотечественники уехали на двух магомобилях, тем не менее исполнив все формы вежливости. «Гениальное решение». Наджип уважительно подняла вверх большой палец. «Как сообразила, даже я не сразу бы нашлась». «Дзин», — пожала плечами Шу. «В нужный момент нужное само всплывает в голове. Такидзира-сан навязал мне их в качестве ответственности, но на мое ниндзё задолжал собственное гири. Он отлично понимает. Обязательства перед партнером священны. Если клан Ивасаки мешает моему проекту тут», — она топнула каблуком в асфальт, — «значит, Анисей должен помогать разгрести завалы». «Я думала, у вас иерархия иначе выглядит», — заметила южанка. «Ты правильно думала, она и выглядит иначе. Это я слегка изменилась. Знаешь, Ржевский научил, не снимать ни перед кем шляпы, чертовски заманчивая концепция», — сформулировала японка. «Пусть лучше они с Такидзира тратят драгоценное время ближайший месяц, налаживая взаимодействие. Я этого клана себе не просила». «Наримацу-сан», — раздалось от поворота. Мадина и Шу дружно остановились, озадаченно взглянули друг на друга и развернулись в сторону дороги. «Наримацу-сан, прикажите пропустить». На краю проезжей части прыгала и размахивала руками Ариса Накасаны. Рядом стояла машина, на которой она приехала. Шу не стала никуда идти, вместо этого, использовав амулет изначальный, послала мага на стройки соотечественницы. Через половину минуты недешевая черная машина затормозила возле входа в имение Ржевских. «Дай бог здоровья». Из магомобиля резво выбрался Трофим Степанович Барсуков, урожденный Ржевский. Накасаны помогла старику выйти и движением руки отправила транспорт обратно. «Какими судьбами?» — удивилась Наримацу. «Жена выгнала. Наяривал новую родственницу, 40 лет, в супружеской спальне. Анастасия Барсукова вошла не вовремя. Хладнокровно, без тени эмоций выдала менталистка по-своему. Шу даже в ухе пальцем почесала. Собственный лингвистический талант пугал. «Ты меня понимаешь потому, что я с тобой одновременно общаюсь и в ментале. Новая сила помогает», — пояснила подопечная партнера. «Разговор звучит для всех, но тебе отправляю дополнительной кое-какую смысловую нагрузку. Для всех выглядит, будто ты знаешь наш язык. Оно и для меня так выглядит», — пробормотала японка по-русски. Ржевский-старший тревожно вскинулся на эту фразу. «Там же, через некоторое время. Зачем звала?» Анастасия Барсукова не отказала менталистке. В ответ на просьбу княжна попросила маяк и открыла портал прямо на территорию имения. «Нельзя же», — вскинулась было Шу. «Запрет вашего монарха». Она думала, Магесса прибудет более традиционным транспортом. «Плевать. Во-первых, у вас территория защищенная, у нас тоже, не поймают. Во-вторых, дел много, времени мало. Мне мозги промывать будешь?» Блондинка с вызовом впилась взглядом в переносицу подопечной партнера. «Или сладкими словами по ушам ездить? Не буду, слово. Хотя ты права, я тебя просила вон по тому поводу», на джип украдкой указала на Трофима Барсукова-Ржевского. Тот сидел с видом побитой собаки чуть поодаль на стуле без спинки и преданными глазами поедал их трех. На Наталью и Викторию он даже не смотрел, равно как и на кузин Римацу либо на Левашову-младшую. Альфу Таим плавала в доме в ванной. «О, этот здесь, уже к вам прибился», — спокойно констатировала Анастасия. «Дмитрия нет», — Мадина словно на что-то решилась и заговорила уверенно. «Это его родной дед. У вас проблемы в отношениях. Кроме нас о нем позаботиться некому. Хотела поговорить с тобой о...» «Подождите», — Шу перебила менталистку под влиянием импульса. «Барсуков-сан, можете ответить откровенно на один вопрос?» «А, что?» Старик с готовностью поднял подбородок. «Почему вы официально не уведомили свою невесту, что планируете взять наложницу? С точки зрения самой Наримацу так было бы честно и правильно. Хочется тебе еще какого-то тела, добросовестно скажи жене, она твоя половина». «Да, какой-то скандал скорее всего будет, может быть, супруга мужа даже поколотит слегка, но любая беременная в итоге поймет, японка бы поняла точно, и искренность в отношениях не будет нарушена». Дед партнера удивленно раскрыл глаза. «Вы могли сказать своей супруге, что физически хотите другую женщину», — терпеливо принялась растолковывать Шу. «Она б вас поругала, возможно даже побила, но вы бы не запятнали ваших отношений. Искренность компенсирует что угодно». С ее точки зрения ситуация была предельно ясной. Вся надежда на то, что княжна, услышав независимое мнение со стороны, сейчас проявит великодушие. У родственника Дмитрия появится супружеский шанс. Сбоку неожиданно заржала на джип. «Я тебя обожаю». Южанка даже сдернула со своего лица вуаль, чтоб сочно припечатать нос японки поцелуем. «Шу, твоя незаангажированная непосредственность может сравниться только с твоей нетривиальностью. Ха-ха-ха-ха-ха». Анастасия хмуро поглядела вначале на менталистку, затем на Наримацу. «Вы обе это все сейчас серьезно?» «Я да», — ничуть не покривила душой азиатка. «Правда, я не очень хорошо представляю ваши обычаи, но у нас это вполне рабочий способ сохранить лицо». Она посмотрела на деда и неуверенно добавила. «Был бы в подобной ситуации, если мужчина обеспечивает семью жены». «Аха-ха-ха-ха, Ржевский и Наримацу, два сапога пара». Мадина вторым приступом смеха. «Да, мы с ним партнеры», — серьезно кивнула Шу, давая понять, что не улавливает причин подобного веселья. «А что твой ментал говорит на тему этого всего?» — спокойно спросила блондинка. «Только поклянись магией, что у кое-кого мозги набекрень, пожалуй, доказывать не буду». Менталистка мгновенно погрустнела. «Я хочу знать правду. Что у него в голове?» Барсукова кивнула в сторону бывшего супруга. «Только заклинаю, не ври. Раскаивается, сожалеет. Ты сама когда-нибудь женой и матерью будешь. Твоими будущими детьми прошу, не лги и не недоговаривай». «Не первый это был у него раз», — вздохнула Наджик повторно, уверенно выдерживая взгляд блондинки. «Обманывать тебя не буду», — обещала. «Что не первый раз. И он не раскаивается потому, что думает. Жить ему осталось немного», — твердо продолжила менталистка. «Бл», — княжна грязно выругалась. «С кем у него еще что было? Спрашиваю, чтобы возможных детей учесть. Они все же моему родня будут. Три твои тети, с одной ты его сегодня видела. Служанка с этажа над вами. Официантка ресторана на первом этаже вашего небоскреба. Администраторша этого же ресторана. Помощница бармена этого ресторана. Наджик набрала воздух, переводя дух. Анастасия Барсукова ее уже не слышала. Широко открыв глаза, она изумленно смотрела на несостоявшегося супруга. По щелчку пальцев Магессы в метре справа сформировалось окно портала. Княжна шагнула внутрь и исчезла, не попрощавшись. «Эмдуш, неудачно получилось», — со вздохом констатировал Трофим Барсуков, поднимаясь с табурета. «Я могу здесь остаться», — его взгляд потух, голос поблек. «Разумеется, это и ваш дом тоже», — четко ответила Наримацу. «Я в свою бывшую избу тогда, пойду, поваляюсь, подумаю». Предъявлять менталистке за правду старик почему-то не стал. Хотелось бы верить, потому, что осознал свою неправоту. Ариса стояла, разинув рот и, не моргая, таращилась на Наджиб. Глава 9. Ржевский, уличный маргинал. Где-то непростой, но опасен он лишь при личной встрече. Политическому курсу есть смысл начинать совсем с других персоналей. Опять же, Альфутаим царствующая тоже у него обретается. Прямых доказательств нет, но есть масса сигналов. А ты все думаешь, что он, алкоголик разбушевавшийся. Что скажете, Ржевский сан? Вежливо интересуется звонящий через амулет Аниси. Да они просто противные сволочи. Не пью третий день для начала, даже четвертый. Обиженно носом шмыгнуть в этом месте, что ли? Слушайте дальше. Такой вопрос. Если с имением Ржевских что-то случится, как вы хотите, не будет ли скандала, что на нашей территории другого монарха убили, если оттуда никто не выйдет? Хотя операция еще та, сложная. Придется попотеть. Все там присутствующие исчезнут на территории изначальных, не на территории империи. Хотите под это событие отмены вольностей приурочить? Дескать, изначальные уже и царственных собратьев 01 на своей земле крошить стали, а державе за них краснеть? Не хотим, смех. Но оно само так складывается, грех Бога гневить. Дают, бери. Жизнь сама указывает, так лучше поступить. Занятно. Несколько целей сразу одним действием получается. И последнего Ржевского раз и навсегда, и вопрос с их фамилией решить окончательно. Как же они всем надоели, твари. И вольности изначальных отменить, и вымирать и попытаться кого-то из своих на освободившийся престол пропихнуть. И соту коронным городом сделать, невольным. Услышал. Делаю. Примерно так. Японец, запросивший разрешение на видеозвонок, коротко кивает, словно подводя некий итог. Что вы об этом думаете, Дмитрий Сан? Только пожалуйста, серьезно. Мы же оба отлично понимаем, что шестой или седьмой дан Сёрэю не может быть настолько, кхм, прост, как вы изображаете. Как вы сказали, заинтересовываюсь незнакомым термином. Сёрэю, молодой лес, Агава утверждает, что в вашем боевом стиле отчетливо видна именно их школа. Он ошибается, впрочем, неважно. Если возможно, все же прокомментируйте мой вопрос, для меня это важно. Во-первых, большое спасибо за информацию. Благодарю крайне серьезно. Уведомлен, значит, вооружен. Ни за что, я вам обязан не меньше. Во-вторых, поговорка есть. Да Бога высоко, да царя далеко. Что она значит? Если перефразировать, все собственные проблемы всегда нужно решать своими руками. Эту в том числе. Вас не смущает тот факт, что предупреждение подобного рода приходит в ваш адрес из-за границы? В этом месте задумываюсь. Вопрос действительно сложный, особенно в здешних реалиях. Знаете, мне всегда была ближе та идея, что в любых обстоятельствах нужно оставаться человеком, принимаюсь рассуждать вслух. Неважно, какого цвета твоя кожа, какой у тебя разрез глаз, важнее, что ты думаешь и к чему стремишься. Продолжайте. В вашем языке есть хорошая поговорка. Близкий сосед лучше далекого родственника. Смею надеяться, я отличаю хорошо от плохо, добро от зла. Если кто-то поступает плохо, мне не важно, под каким флагом он выступает и какими речами свои неблаговидные деяния будет прикрывать. Фуф, кажется, сформулировал. Аниси-сан, я живу не так долго, как вы, не совсем правда, но вежливости ради, однако убежден. Нехороший человек, попустительством судьбы забравшийся на вершину власти, всегда найдет много хороших объяснений всем своим нехорошим поступкам. Интересные рассуждения. Я без иронии, для человека моей страны звучит несколько революционно. Боюсь, что для моей тоже. Фокус в том, что от хороших объяснений плохие дела не перестают быть злом. Я ответил на ваш вопрос, и да, и нет. Хотя после таких ваших заявлений я соглашусь, что с моей стороны было некрасиво пытаться выяснить ваши планы в адрес верхов. Голограмма собеседника, которую здесь зовут магограммой, тычет пальцем в направлении виртуального потолка. Ха, а вот в таком разрезе мне очень даже есть что сказать, цепляюсь за последнее слово. Сформулируйте, что вы имеете в виду под верх. В прослушанном вами диалоге все сформулировано за меня, там четко прозвучало. 01. Или вы хотите, чтобы я открытым текстом сказал титул? Да нет, не нужно, разрешаю ему не напрягаться. Он почему-то категорически не хочет произносить конкретное слово, хотя вообще иностранец здесь никому ничего не должен. Вы ошиблись в системе координат, поясняю. 01 из вашего радиоперехвата находится не там, отзеркаливаю его палец вверх, а тут, веду ладонью горизонтально на уровне глаз. В отличие от больших людей, разговор которых мы с вами слышали, я человек маленький, и когда начинаются такие вступления, дальше обычно идет что-то интересное, перебивает японец. Еще многие считают меня недостаточно умным. Возможно, они даже правы. Спокойно киваю, подтверждая некую вероятность подобной возможности. Вот как не очень умный человек я предпочитаю опираться на документы, а не на чьи-то субъективные оценки, которые к тому же ни на чем не основаны. Продолжайте. Взгляд Такидзира загорается нездоровым интересом. Я очень хочу услышать развитие этой мысли. Только вывод, качаю головой. Ваш устремленный вверх большой палец, как и диалог графа Воронцова со своим дядей, ну да, я сопоставил по голосу, не учитывают одной реалии. А я за эту реалию готов биться до последней капли крови. Да я и буду, если придется. Какой же? Что это за реалия? В хартии соты у некоего 01 нет никаких привилегий либо преимуществ. С моей точки зрения, вы ошибаетесь. Показывать в его сторону пальцем вверх, грешить против истины. Аниси задумчиво закусывает губу. Есть договоренности, продолжаю с чистым сердцем и с легкой душой. Им не одна сотня лет. Царь, японец почему-то вздрагивает, может быть и классный мужик, не спорю. Но я пока не увидел, чем он настолько классный, чтобы лично я поступил со своим чеканно зафиксированным равенством с ним. Даю собеседнику проникнуться сказанным, потому что рот Такидзира озадаченно приоткрывается, а глаза округляются, как у совы. Ржевские никогда не вставали со стула и не снимали шляпы перед равными. Первыми. Только в рамках конструктивного диалога между двумя равноправными сторонами. Точка. Припечатываю, чтоб не осталось двойственных трактовок. Вы очень необычный человек, Ржевский-сан. Японец перестает изображать ушибленного сзади пыльным мешком филина и встряхивается. На его лице появляется осмысленное выражение. Я самый обычный человек, возражаю. Я на каждом углу, в любой социальной группе, всю свою сознательную жизнь здесь, топаю каблуком. Подчеркиваю, что я самый обычный человек, чистая правда, чё, другое дело, сколько там той моей здесь жизни, пара дней, поскольку до конца той недели я обитал в несколько иных местах, по счастью, необъяснимая мистика в протоколы бесед не подшивается, и вот как этот самый обычный человек я и стараюсь всем напоминать, не удерживаюсь и шмыгаю носом, проклятый имидж рандомно выстреливает на автомате, есть всем известный документ, у него есть название, в хартии все четко прописано, стоят росписи. Несоблюдение является нарушением, с которым я буду бороться всеми доступными мне средствами. Аниси поднимается из кресла и зачем-то кланяется мне почти в пояс. С опозданием припоминаю, что у них это всего лишь средний поклон вежливости. Ваши слова звучат очень революционно. Я обещаю, что эта беседа останется между нами и ни одна третья душа от меня о ней не узнает, сообщает Такидзира. Даже мой господин, благодарю, повторяю его поклон под влиянием интуиции. Я и не сомневался в вашей порядочности, а вы смелый, не самый обычный. Мой предок однажды сказал шикарную фразу, герой и трус душой чувствуют одно и то же, разница лишь в том, что они делают. У вас был великий предок, где-то завидую вашему духовному наследству. Вам нечему завидовать, перебиваю решительно, потому что опять интуиция. Ваш предок, уничтожив тот склад с пятерыми соратниками путем синхронного самоподрыва, однозначно был не менее достойным человеком. Судя по толике удовлетворения, мелькнувшего в глазах собеседника, тон нашей коммуникации я уловил верно и общаюсь правильно. Одна ремарка и последний вопрос, Аниси почему-то переходит на русский. Господин Ржевский, мне случайно стало известно, что клан Ивасаки прямо сейчас исполняет все свои обязательства перед Шунаримацу. Вы о вышке связи, Настроение резко идет вверх. Это же целая техническая революция. Неужели? Скрестить пальцы и прикусить язык, чтобы не сглазить. Да, я о ней. Подумал, вам важно знать, в глазах японца опять мелькает скрытое удовлетворение. А какой был вопрос? Что будет делать простой человек вроде вас, если вдруг обнаружит, что вторая сторона пытается нарушить общественный договор, известный ему как хартия? Буду восстанавливать положение, пожимаю плечами. Оно мне и так не нравится последние 3 дня. Признаюсь честно, даже обер-полицейского пришлось лично к порядку призвать. Обычно подобных вещей вслух не произносит, но здесь и беседа такая, что слова подбирать будет лишним. И, если подумать, изначально Ржевский был полностью в своем праве. Мразь, поднявшая руку на детей и перед этим дававшая клятву, в виде присяги, защищать закон, жить не должна. Я предполагал, что вы приложили к этому руку. Озадачивается японец на ровном месте, но удивлен, что, снимаю шляпу, он обрывает самого себя, снова встает и снова кланяется. Каждая очень сложная ситуация всегда имеет очень простое решение, констатирую аксиому. А как вы себе видите технически противостояние этого гипотетического простого человека, о котором мы только что говорили, и той второй стороны, перед которой не вставали со стула только вы? Потомок первого камикадзе переходит на родной язык и снова напрягается. Мне кажется, вы недостаточно хорошо знакомы с нормативным документом, предполагаю извиняющимся тоном. Сила одного простого человека в том и состоит, что в соте все люди изначально простые. Отвечая на ваш вопрос, в том гипотетическом противостоянии, я уверен, если простой человек выражает мнение большинства, в одиночестве он долго не останется. Вы очень смелый. Повторяю еще раз, боже упаси, отмахиваюсь. Просто читайте документ. Единственным источником власти в соте является народ соты, 5-я статья Хартии об основании города. Я всего лишь буду защищать конкретный документ. Если бы не знал, что именно здесь находятся производственные мощности, первым в жизни бы не догадался войти и спросить. Здание из стекла и бетона на 10 этажей, стекла непрозрачные снаружи, для других, больше похожи на средние руки многоквартирный дом. Здравствуйте, мы с вами созванивались. Вежливо здороваюсь с кем-то типа консьержа. Вход в единственный подъезд перегорожен турникетом, причем срабатывает последнее от странного сочетания электрического сигнала и магического каста. К чему такой огород городить? Я бы понял, если бы эта автоматизированная система охраны была или какое-нибудь минное поле хитрое, техносмагией вперемешку. Документы, немногословный Хань отвечает на своем языке с таким видом, как будто делает мне одолжение, еще и смотрит с легким презрением. Занятно, что вообще происходит. Ладно, мне с ним детей не крестить. Держи, перехожу на китайский и протягиваю из кармана бумаги Страхова. Интересно, а если бы на моем месте был другой, без моего расового бонуса на любую человеческую речь, вопрос исключительно академический и оторванный от реальности, но интересный. Ты говоришь на Жонггуа, глаза вахтера округляются. Бумаги он при этом берет, но не читает. Ты просил документы, с безразличным выражением лица указываю взглядом на его руки. Я тебе их дал. Мои дальнейшие действия. 8 ярус, блок 14, сектор 5. Любой свободный верстак. За собой убрать, не шуметь. Все вопросы к мастеру участка. Удерживаюсь от едкого замечания, где я видел этого мастера участка с его ценными указаниями. На 8-м этаже рабочие места расположены рядами, между которыми мерцают магической защитой широкие проходы. Логично, чё, половина столов занята, разношерстный народ крутит, пилит, запитывает кастами амулетные емкости, в общем, работа кипит. Становлюсь за ближайший свободный верстак, принимаюсь за работу. С защитой рабочего места разобрался и без местных подсказок. Артефактный щит, пульт на столешнице, словно изолируешься внутри кокона. Это снова логично. Если у кого-то что-то пойдет не так и ахнет, пострадает только сам криворукий бракодел вместе с рабочим местом. Кстати, судя по цене, Накасана ее указала для информации, отдающаяся по ночам в аренду производство закладывает в стоимости подобную вероятность. Через некоторое время, когда я уже почти заканчиваю, перепрошиваю 9-й портал из 10, меня вынуждают прервать работу. Добросовестно активированная вокруг стола магозащита принудительно снимается снаружи, а в арендованную мною рабочую зону входит сразу 5 местных. Так, что тут у нас? Самый старший по возрасту, лет 40, не утруждаясь правилами приличия, берет один из уже обработанных мной портальных амулетов. Насколько понимаю, бросает на него какой-то мага-скан, пытаясь понять, что это. Эх, Наджит бы точнее сказала. Положил на место, вышел за пределы квадрата и закрыл за собой двери, предлагаю вежливо, не отрываясь от работы. На самом деле, конечно, никаких дверей тут нет, это я для красного словца. Просто по-китайски звучит прикольно, такое впечатление, что в этом здании никто не заботится, понимают ли их посетители, веселая компания использует лишь свою речь, как так и надо. Мужик молча делает знак длинному сопровождающему, одному из, тот без затей бьет меня кулаком в голову сбоку. Ну, как бьет, пытается, разворачиваясь, в полуприседе подставляю под кулак лоб. Человеку простому, пожалуй, было бы чувствительно. Понятно, что мог уйти нырком либо уклоном, либо вообще заблокировать, но теперь у меня на всякий случай есть непрошибаемый козырь. Хозяева нарушили правила техники безопасности, принудительно вскрыли чужое рабочее место во время рабочего процесса, еще и ударили ни за что. Первыми, свидетелей, полный цех. Такое впечатление, что тип, засандалив мне в лоб, в первый момент удивляется. Интересно, чему вы начали первыми? Картинно вздыхаю, отложив работу и отодвинув 9 артефактов подальше по столешнице, быстро выхватываю 10-й у старшего. Ага-га-га-га, ну у тебя и рожа, веселюсь, указывая на него пальцем. Удивленные округлившиеся глаза на вашем типе лица смотрятся весьма занимательно. Поясняю жизнерадостно, предугадывая немой вопрос в чужом взгляде. Да ты, несчастный, никак смерти ищешь, мужик озадаченно сжимает и разжимает ладонь, из которой я только что выхватил амулет. На самом деле никакого волшебства, чистая биомеханика. Забирая что-то из чужих пальцев или с ладони, работать надо плечом, а локоть и кисть при этом оставлять неподвижными. Еще можно качнуть вперед-назад корпусом, сократить расстояние, если дистанция больше шага, главное чтобы в резонанс. Мышцы кисти человека, которые сжимают-разжимают пальцы, медленнее плечевых раза в 4. Даже предугадывая чужое движение, ты физически не успеешь сжать ладонь, двигающийся правильно с нее у тебя все заберет, если вы начали синхронно. В молодости там даже игра была в учебном заведении. На, по методу Наджип и сестер Барсуковых скручиваю кукиш и выстреливаю им под нос мудаку. Не оставлять же его похабные намеки насчет поисков смерти без внимания. Бей левая, вот же сволочи. Впятером на одного, еще и так беспредельно. Там же, через некоторое время, да уж, дурацкая ситуация. Эти-то пятеро поначалу предсказуемо разлетелись, как кегли в кегельбане, но у них ходу защитные амулеты похитрее, чем я раньше видел. Вместо того, чтобы пытаться заблокировать урон от моего удара, нереально по определению, проверено практикой не раз, их артефакты быстро подлечивают хозяина в рамках залитого энергетического запаса. Местная братва считает себя самой хитрой, но я-то вижу, поскольку место работы стационарное, в энергетических потоках из накопителей, рассыпанных вокруг, тоже недостатка нет. Получается вечный двигатель. Я их отправляю ударами в полет и не могу далеко отойти от стола, потому что не могу оставить порталы. А эти деятели разлетаются, кряхтят, быстро подлечиваются и лезут обратно, как тараканы. Конечно, когда-нибудь сумма накопленных повреждений у них превысит некую пороговую величину, но пока держатся на удивление. Интересно, что им надо? До чего вы трудолюбивый и целеустремленный народ? Сообщаю затеявшему это все 40-летнему мудаку перед тем, как отправить его в очередной раз спиной вперед через соседние верстаки. Вашу бы энергичность да в мирных целях. В этот раз плюю на маскировку и вкладываюсь в удар по-настоящему. Концентрация, фиксация, акцент с выбросом энергии в конечной точке контакта кулака с мишенью. Наверное, Шу и Такидзира мною бы сейчас гордились, если бы видели. Мужик улетает через стол, даже валит этот верстак, несмотря на то, что ножки привинчены к полу. Вот это я хорошо попал, но через секунду слабо ворочается на полу, пытаясь подняться. Впрочем, его взгляд расфокусирован и плавает, есть прогресс. Кости лица тоже уже не срастаются мгновенно. Перестрелять вас к нехорошей матери, что ли? Бормочу задумчиво по-русски. Я действительно нахожусь буквально в одном волосе от того, чтобы достать пистолет. Шут с ним, с инкогнито, трудившиеся за другими столами, что интересно, не торопится вмешиваться ни за одну из сторон. Работу они прекратили, из-под защитных колпаков вышли, сгрудились поодаль, и о чем-то напряженно переговариваются. Внезапно все, кроме меня, вздрагивают из-за громкого окрика. Немедленно прекратить. От скрытого иллюзии второго входа в цех, по винтовой лестнице откуда-то сверху, отделяется женская фигура и несется к нам. Следом за ней активно перебирает ногами еще один длинный тип, с местной же физиономией в форме здешней охраны. Ну слава тебе, Господи! Хоть кто-то сподобился попытаться навести порядок. Делаю дисциплинированно шаг к своему верстаку, быстро сгребаю в карман все порталы, было недосуг до сего момента. Постоянно кто-то на штурм лез, после чего миролюбиво поднимаю руки. Я пришел с миром. Агрессивность ноль. Они первые напали. Хотя нехорошие предчувствия на задворках сознания начинают нагнетать напряженку на тему того, что вокруг одни китайцы. Сами с собой они ради меня, возможно, ссориться и не захотят. Ладно, посмотрим. Странно, чего этих пятерых так переклинило. Если с визитерами так себя вести, постоянных клиентов никогда не будет. На чем тогда будет строиться арендный бизнес заведения? Сегодня, меня, чужака, завтра, своих. Логическая цепочка проста. Госпожа, вот он, Сергей Степанович Страхов. Следующий в кильватере девицы охранник подвешивает голографическую копию моих документов. Вот же падла. Ариса ведь договаривалась с ними, никаких фиксаций личности, только пропустить на входе. Для этого специально более дорогой тариф оплатили. Бесчестные твари, говорю мудаку в форме Нанжонгуа. Эту фразу услышал от Наримацу, когда она последний раз со своими родителями дома общалась. По-китайски тоже хорошо звучит, ярко и красочно. Страхов Сергей Степанович, зачем-то повторяет фемини охранник. Видимо, потому, что фонетика моего имени с первого раза ему не далась без погрешностей. Половину букв не выговорил. Если бы я не знал, как меня самого зовут по документам прикрытия, и не расшифровал бы текста. Ух ты, а ведь я ее не признал по запаре. Точнее, сперва не всмотрелся, а под кепкой с длинным козырьком и в новой прическе не узнал на бегу. Привет, вежливо машу рукой китаянке Чонг. Чуть подумав, добавляю. Дорогая Сяши, это она была третьей в небоскребе Шереметьевых, когда мы с Арисой познакомились. Тогда еще дочку Демидова вытаскивали, заодно и этим двум азиаткам помогли. Ржевский, привет. Какими судьбами, не такая уж и далекая знакомая, если подумать, виделись всего раз, но жизнью рисковали вместе, хотя и по-разному, бросается мне на шею, швыряя зачем-то на пол кепку. Немедленно все вон, драконом ревет она соотечественникам. Защиту рабочего места вернуть, навести порядок, быстро. Поработать зашел, честно отвечаю на поставленный вопрос. Добросовестно созвонились предварительно, оплатили арендное время, хотел с артефактами повозиться. А тут, кашусь на пятерку мудаков. На самом деле, конечно, охота материться. Все больше крепнет подозрение, что в этом городе на нелегале мне не выжить. Каждые полчаса кто-то норовит инкогнито раскрыть. Одна надежда, Чонг первые два слова сказал по-русски. Местные, судя по всему, в других языках не сильны, а вовсе не понял никто ничего, тем более фамилию. А ты тут что делаешь? Кое-чем заведую. Она оглядывается по сторонам, затем отстраняется, смотрит на меня с жизнерадостной улыбкой и снова обнимает. Ее земляки, потупив головы, все теми же стремительными тараканами начинают бесшумно наводить порядок, избегая смотреть в нашу сторону. Слава богу, хоть какой-то конструктив от их трудозатрат. Я так рада тебя видеть. Продолжает хлопать меня по спине китаянка. Это хорошо, говорю, потому что в ответ на ее радость можно не скрывать и свою. Мои ладони сами по себе, вообще без моего участия, стремительным броском устремляются вперед, чтобы приветственно сжать ягодицы новой старой знакомой. Я тоже рад тебя видеть, добавляю абсолютно искренне. Мои руки радостно тащат китаянку поближе, делая наш тактильный контакт более чем тесным. А-а, хорошо-то как, язык вслед за руками тоже начинает жить своей жизнью. Едва успеваю его прикусить, чтоб не брякнул Настенька. Сейчас оно было бы, кажется, более чем не кстати. Примечание. 1. Меня тоже нейросетью засосало желание представить героев цикла, в комментах были вопросы. 2. С этой главы начал вести дополнительные материалы. Сегодня в них добавлена Чонг Сяши в момент их с Ржевским встречи в цеху после снятия кепки. Аннотация, оглавление, статистика, дополнительные материалы. Глава 10. Видеокартинка передана по магасити клана Накасана единственному адресату с неустановленного внешнего нагрудного амулета, выполненного в форме пуговицы. Аудиосопровождение обеспечено дополнительным протоколом. Получатели информации, Ариса Накасаны. Из всех вариантов, имевшихся в Магасити, Ржевский безошибочно выбрал мастерские триады, замаскированные под мелкое кустарное амулетное производство. Еще интереснее был тот момент, что он ухитрился физически пересечься с Чонг, с ней Ариса вместе находилась в плену. Недолго, но тем не менее. Кстати, мелькали тогда в небоскребе Шереметьевых мысли, что китаянка промышляет примерно тем же, только за спиной имеет материковую школу соглядатайства, не японскую. Владельцы подпольных производственных площадей оказались не сильно чистоплотными. Что-то в работе блондина им не понравилось, и они заявились лично качать права. Накасаны, наблюдая Месилова со своей стороны канала, принялась старательно думать. Попутно очень хотелось свалиться в истерику от волнения. С одной стороны, если судить по стилю мышления, Ржевский откровенный свой, в соглядатайстве понимает на уровне хорошего и опытного специалиста, хотя и здорово отличается теоретической подготовкой, просто другая школа. А вот с другой стороны, здесь японка от напряжения закусила губу, когда полезшие с кулаками Хань без затей принялись использовать амулеты Феникса. Богато живут, дорогое удовольствие. Проблема в том, что они даже требований никаких не предъявили, сразу затеяли бить. Значит, какой-то серьезный наезд, очень серьезный. За что, Ариса разрывалась между попытками понять происходящее и желанием придумать, чем помочь другу, напарника по всем прикидкам впору было спасать. Но он справился. Достаточно жестокий размен ударами, может быть, и смотрелся где-то комично, со зрительской стороны, но по факту был жестким и бескомпромиссным противостоянием на убой. Наметанный глаз Шиноби великолепно улавливал все нюансы непростого поединка. У блондина, к удивлению противников, и к ее удивлению тоже, оказался припрятан козырь. Высокий дан Сёры Рю. Теоретически, доминировать должны были нападавшие. Численное преимущество, своя территория, кое-какое амулетное сопровождение. Однако Дмитрий месил их, как пекарь теста, причем некоторые его удары отдавались головной болью даже ей, несмотря на очень своеобразный канал связи. Похоже, замечание Аниси во время их последней беседы было не дежурным комплиментом, а имело реальную подоплеку. Но как такое возможно? Классическая самурайская школа, мастерство которой сейчас демонстрировал напарник, категорически не сочетается с самой идеологией соглядатайства. Если бы не эта драка, японка так и продолжила бы его считать своим. Рыбак рыбака видит издалека, своих узнаешь по замашкам, все такое прочее. Но откуда, черт побери, у него шестой дан классического окинавского боевого карате не бывает собак и волков в одной клетке. Загадка. А ведь он первый ее позвал посотрудничать. Ладно, можно будет спросить позже. Наверное, партнер по миссии не производит впечатления человека, скрупулезно блюдущего чужие правила, может и рассказать. На заднем фоне сознания мелькнула потешная мысль. Скажи кому-то из ортодоксов типа Наримацу, что Накасаны спутались с Шиноби, и до вызова на дуэль рукой подать. Замес возле верстака тем временем продолжался. Кое-кто должен был бы уже проиграть, однако этого не происходило. Занятно будет, если фениксы китайцев начнут давать сбой, еще никогда японка так ни за кого не болела. Не успела она об этом подумать, как главарь нападавших сбил собой в полете привинченный к полу стол и провалился в декомпенсацию. По всем внешним признакам, он уверенно вышел из строя, безлимитная лечилка под кулаками партнера по миссии исчерпала ресурс. Оказывается, и невозможное возможно, а кое-кто действительно не так прост, как старается казаться. Есть. Минус один железно. Взгляд японки загорелся азартом, ногти впились в кулаки. «Дима, тебе бы на кое-каких боях выступать, миллионы на ставках были бы обеспечены», – пробормотала она в следующую секунду. В квартире никого не было, чувствам можно дать волю. В этот момент на сцене и появилась Чонг. Кстати, несмотря на некую напряженность между диаспорами, к самой Сяши Ариса относилась нормально, такое общее прошлое весьма сближает, хотя внешне этого и не демонстрируешь. Сцена встречи со знакомой, слово за слово, и Страхов решительно принялся оправдывать свою настоящую фамилию. А, хорошо-то как, Накасаны была готова поспорить, что он проглотил недосказанное слово. Цепкие пальцы занятного гайдзина радостно вцепились в зад китаянки и буквально втиснули ее в тело хозяина. Сяши в ответ продемонстрировала незаурядное чувство юмора. Вместо того, чтобы вырываться или каким-то иным образом терять лицо, Она улыбнулась шире. «Я тоже рада тебя видеть, ты решил на мне жениться, я согласна». Лицо Ржевского резко изменилось. Из восторженного, молодого и бесшабашного блондин молниеносно стал угрюмым, плюс старше на вид, что ли. Через пуговицу было не разобрать, но такое впечатление, что и его пальцы нажим на чужую попу ослабили. «По всем правилам спаситель женится на спасенной же», — продолжила Хань весело и удивленно. А еще она повторила жест Страхова и бросила ладони на его жопу ответным жестом. Теперь эти двое стояли в абсолютно симметричных позициях. «Гениально», — признала Накасаны про себя. «Как минимум, сохранено лицо перед подчиненными. По-русски те не сильны, чтобы сказать очень мягко. А из взаимных облапываний китаянки и лавы автоматически ничего не вытекает, по большому счету. Мало ли, какие у людей отношения, что между ними было и что планируется». «Ой», — голос потомка гусара резко осип. «Не расслышал тебя, тысяча извинений. Что ты сказала?» Его руки отдернулись от чужого тела, как от огня. Ноги Сергея Степановича засеменили по полу, пытаясь отойти назад, но так и остались на месте. «Куда собрался?» Чонг сделала еще более недоуменное лицо и картинно изогнула бровь. Ее руки и ягодиц блондина не отпустили. Башмаки товарища проскребли по полу вхолостую. «Там, откуда я родом, есть старое правило», — ровно продолжила Хань. «Каждый всегда отвечает перед небесами за все, что он сделал. Пока же ничего не было, а вот брови Ржевского возмущенно рванули вверх. Чего сразу жениться? Откуда такая постановка вопроса?» На лице и в глазах блондина замелькала нешуточная работа мысли.